Глава 7. Золотой обоз Наполеона. Вера Самойловна подгадала умереть на зимние каникулы в последний учебный год Стаха, будто отпустив его душу на покаяние. Ибо за месяцы ее болезни он то и дело голову ломал, что делать-то и кого нанимать за старухой ухаживать, когда его завертит экзаменационная питерская центрифуга. Но уже в начале декабря стало ясно, что Питер далеко, а смерть — вот она, маячит в изголовье больничной койки. За то, что ее не выписали умирать дома, благодарить надо все того же Валентина Ивановича и еще 2-3 людей в городской администрации, кто в свое время выдувал в ее незабвенном школьном оркестре партию тромбона или обвитый геликон удавом издавал за весь концерт 5 утробных рыков. Да что говорить. За все эти годы Вера Самойловна Бадаат стала важным лицом, неотделимым, как говорилось в одной из врученных ей грамот, от музыкальной культуры Владимирской области. Она не поднималась уже 3 недели, и Стах приходил каждый день, сидел в ногах у нее на койке. Так ей удобнее было на него смотреть. И они разговаривали, пока он не чувствовал, что она устала, разговаривали обо всем. И это напоминало первые уроки, когда она обрушила на него целый мир, в котором музыка была отнюдь не единственной темой. «Ну что?» — спрашивала. «Как твоя химия? Вкалываешь?» «Как раб на галерах», — говорил он. «Кстати, о галерах», — подхватывала старуха. «Не бросайся словами, когда не знаешь досконально сути вопроса. Галеры — быстроходные весельные венецианские барки, а гребцы на них нанимались. Конкурс был, как в престижный университет. Им выплачивали вперед 4-месячное жалование. Условия, конечно, были ужасными. Они спали на веслах, но в трюме везли товар, и каждый гребец имел право провести немного своего на продажу. Это было очень выгодно. Шелк, специи. Они много места не занимают, а прибыль колоссальная. Последний их разговор Стах мог бы воспроизвести дословно спустя даже 20 лет и воспроизводил мысленно, особенно в бессонные ночи, особенно в другой своей стране, пытаясь представить, что было бы и как повернулась бы его судьба, не произойди этого разговора. Он вошел и увидел, что старуха спит. В последние дни она почти все время дремала. И сел рядом на стул, чтобы не тревожить ее. Так странно. Под конец в ее лице проявилось нечто патрицианское, особенно когда она лежала с закрытыми глазами. Впалые щеки, окостенелый высокий лоб, упрямый подбородок, этот неприступный образ — годился на этрусское надгробие. Бывало, посидев так 30 минут, Стах поднимался и покидал палату. Потом ей сообщали соседки. «Внук приходил, такой вежливый мальчик, сидел, смотрел на вас, Вера Самойловна, а будить не стал». «Да», — отзывалась она, — «он сообразительный. Поди, решил, что я концы отдала, а дел-то у него навалом». Соседки, которые часто сменялись, отделение было онкологическим, считали, что старушка груба, невоспитана и в целом недостойна такого хорошего внука. Вдруг она открыла глаза. увидев Стаха, сморщилась в улыбке, медленно прошептала: «А я знаю, кто ты». «Ну, здрасте», — подумал он с горькой досадой. Надеялся, что ум и память останутся с ней до последней минуты. Сел в ногах у нее, терпеливо проговорил: «Ясно, что знаете, Вера Самойловна, я Аристарх, вот явился рассказать, как...» «Погоди», — прошелестела она, — «прекрати говорить со мной, как со слабоумной. Я подыхаю, конечно, но еще не спятила. Просто сегодня ночью проснулась, думала о тебе и вдруг поняла. Странно, что раньше не сообразила, не сопоставила. Имя-то редкое, и фамилия явно перелицована. А на рассвете задремала, и вдруг меня будто растолкали и объяснили, как вспыхнуло. Вот начало этой истории». «Ничего не понял», — криво улыбаясь, проговорил Стах. «Кроме того, что после такой речуги вы скиснете». «Конечно, скисну. У меня сил осталось, сгулькин хер. Вот и не мешай». Она шевельнулась и выпростала руку из-под одеяла, наставила на него палец, как наставляла дирижерскую палочку на репетициях оркестра. «Помнишь? Я упоминала Аристарх Бугеро, адъютант-переводчик Эжена де Багарне, вице-короля Италии. Про Багарне точно рассказывала? Раз 500. Блистательный полководец, пасынок Бонапарта. В 24 года фактически оказался правителем Италии. Пацан! Что такое 24 года? А мощно начал. Ввел гражданский кодекс, реорганизовал армию, строил школы, больницы, каналы. Государственный ум. Подданные его обожали. Вера Самойловна, да хрен с ним, с этим Багарне! Вы сейчас иглу потеряете. Это он сопровождал золотой обоз. «И откуда у вас только силы берутся?» — руками махать, — воскликнул Стах. «Спрячьте руку под одеяло. Вот так». «Тот самый легендарный обоз с фантастическими ценностями, который бесследно исчез. По сей день его ищут водолазы, гробокопатели и вся эта воспаленная кодла — романтики. Версий много. А истина — та, что обоз попросту разграблен, причем всеми желающими». Стах приподнялся, поправил на тощей груди одеяло, проверил, как держится игла капельницы в дряблой старческой вене, отметил, что минут через 20 нужно менять раствор. «Так вот, Аристарх Бугеро при нем был». Точнее, он сопровождал обоз лишь в начале пути. Затем, по высочайшему приказу, был отправлен один в дорогу с особым грузом. «С алмазными подвесками королевы», — подхватил Стах, как обычно, легко заводясь. «Герцогу Бекингему, надо полагать, Вера Самойловна, вам просто нельзя трепаться. Вы отнимаете у себя же последние силы». «А на черта не мне эти силы ангелами дирижировать. Ты слушай-ка, ему для тайной миссии предоставили лучшую лошадь белой масти, чуть не из-под зада самого императора. Впрочем, и ее не пощадил русский мороз. Как Александр I обронил про своего фельдмаршала, старику весьма пособил генерал Мороз. Ты погоди, ты слушай, это важно для тебя». «Ну да», — Стах усмехнулся, — «знаю, знаю. Все это со мной произойдет. Точно, потому что никакой он не Бугеро. Это имя французское, для удобства переиначил. Имена как перчатки менял. А был он Ари Бугерини, единственный сын Аболтус, уважаемого венецианского врача, ценимого местной знатью настолько, что его семье разрешено было жить за стенами гетто. Прикинь, ведь тогда все венецианские евреи с наступлением темноты должны были уползать, как раки, на территорию своего кичмана и ворота на ночь запирать. Лишь с того дня, как Наполеон высочайшим указом даровал свободу всем народам Европы. Кстати, когда это свершилось, Аристарх? В 1797 году. Верно. Грандиозное деяние. Тогда он даже велел сжечь ворота венецианского гетто как символ. Отныне иудеи свободны, как остальные народы. Что особенно важно как раз сегодня, в пятницу, 27 декабря, насмешливо подхватил Стах. Только не понимаю, при чем тут я. Притом спокойно и тихо отозвалась старуха, поглядывая на него из-под отросшего седого чуба, что этот парнишка, венецианец, докторский сынок, без сомнения, был твоим предком. Стах засмеялся. Откуда вы взяли эту хрень? Он и сам не понимал, почему так раздражен, почему поднимает голос на умирающую старуху, ведь она могла умереть каждую минуту. Неужели нельзя терпеливо выслушать ее оживленный бред хотя бы ради того, чтобы не грызть себя потом еженощно? И все-таки изнутри у него поднималась волна раздражения и протеста, точно как в день последнего разговора с батей на скамейке под засыхающей акацией в скверике Гороховецкого вокзала. Он не хотел иметь никакого отношения к этим мутным иностранцам. Он был русским человеком, русским. «Диссертация», — проговорила она с трудом. «Я перевернула тонны архивных документов. Письма, донесения, рапорты. Я ничего не сочиняла». Просто читала и делала выводы, что у нас считалось каноническим о войне 1812 года. Труды академика Тарли. Академик, она презрительно хмыкнула. Он от страха готов был что угодно писать. Когда его выпустили после ареста, по делу академиков, стал работать на НКВД. Сталин готовил вторжение в Европу, и ему до зарезу требовался патриотический миф победоносной войны 1812 года. Вот Тарли и строгал этот миф во все лопатки, вернувшись из Алматы. Впрочем, его знаменитая монография вышло, когда я уже толкала тачки с Рудой. Помнишь Сулу, Суламифь, мою подружку? Она чудесным образом сохранилась после всех чисток. К началу 30-х из государственных архивов уволили всех толковых архивистов. Их заменили пролетарским элементом, сплошь и рядом даже без среднего образования. Но Сулу оставили, она была незаменима. Кто-то должен был дело делать. Она и достала мне пропуск в центр архив. Я приезжала в Москву из Питера, работала там. Однажды видела крысу. Я и сама была такой крысой, незаконной, лазутчиком истины. Истина не всегда блистает чистотой риз, учти это. Бывает, она рассылает своих лазутчиков. Я тихо сидела там, копалась в документах целыми днями, тонны частных писем, дневников, каких-то в разнобой сваленных листов, воспоминаний, военных донесений. Понимаешь, в 29-м году были слиты два архива, ленинградский и московский, так что в некоторой временной неразберихе можно было сделать потрясающее открытие. Истории не всегда удается замыть следы кровавых преступлений. В общем, листы тех воспоминаний тоже случайно глаз их выхватил, большие, желтоватые, бумага такая, приятная на ощупь. Несколько листов разрозненных, мало что поймешь, но эпизоды этой истории завораживали. Я их сперла, вынесла из помещения, спрятала под кофтой на животе, ночью читала, не могла оторваться, там жизнь хлестала, мощно, увлекательно. Начало было таким, мол, под мою диктовку и при моем ясном сознании пишет историю моей жизни мой сын Симон. Стах подскочил, как ужаленный. «Симон? Где? Где эти листы?» Она улыбнулась, сморщилась. «Где, где? В Караганде. Там же, где и моя диссертация. Ты слушай, что произошло с этим ловкачом, пока еще у меня язык ворочается и в башке что-то теплится. Он, похоже, был языковым пареньком, шустрым. Есть такие, знаешь, языки хватают из воздуха. Особый талант. И образование получил... Самолучшее, единственный же сын, семья не бедная, но папаня его к медицине готовил, а тот нет, ему на лошади скакать, слава, сражение, странствие и прочая дрянь по этой части. Ну и доигрался, там же в Венеции прибился к Эжену де Багарне, это... Как случилось? Багарне с января 1806 года назначен главнокомандующим итальянской армией, а с 12 января — генерал-губернатором Венеции. В тех записках целая история. Папа-врач Бугерини был вызван к больному Эжену, явился во дворец со своим юным сыном, и тот... Короче, ошалел парнишка, подпал под обаяние власти, пропал. С родной семьей порвал, французом заделался, стал Бугеро. Очень быстро взлетел, воспарил. Представляю, какой он в юности-то. Эти его записки, хотя и под диктовку, такие... Упругие, страстные, столько в нем азарта даже в старости. Жаль, не все листы я нашла. К началу русской кампании был он адъютантом и переводчиком при Багарне. Должность блистательная для такого сопляка. Сколько ему было? Лет 20-22. Впрочем, тогда и жили стремительней. Некогда и ни к чему было стариться. И он уже себя показал, пишет, к тому времени участвовал в боях, был ранен, представлен к наградам и прочее ля-ля и фу-фу. Вера Самойловна закашлялась, долго выхрипывала обрывки слов, наконец стихла, махнула рукой. Не суть важно, а важно, что ему доверяли, так? Если снарядили с особым заданием. Там ведь как было. Обоз выдвинулся из Москвы 16 октября. Должен был пройти ускоренным маршем до Смоленска. А оттуда сокровища переправили бы в Саксонию. Но все пошло наперекосяк. Путаница с передвижениями войск. Роковые случайности, нападения партизан и казаков, а главное, вдарил небывало ранний мороз, дороги обледенели, лошади дохли. Быстрый марш превратился в растянутую вереницу повозок. Не хватало продовольствия, солдаты были измучены. Корма для коней, только солома с крыш. Ну и когда за ночь замерзла чертова пропасть и людей, и животных, французы стали бросать орудия и взрывать зарядные ящики, а пушки зарывать в землю. Думаю, тогда Багарный решил послать вперед своего адъютанта с самым ценным грузом. Может, и небольшой был баул, не знаю, не пишет, но драгоценности отобрали первостатейные, самые, что ни на есть, старинные, царские, из тайного схрона, из каких-нибудь царских ларцов. Тут даже думать свихнешься. И малой резво поскакал. А дальше-то все и началось. Потеря лошади, нападение казаков, стычки, засада, ранение, плен, побег. А главное — голод и чудовищный, нестерпимый для европейца мороз. Эх, память уже не держит деталей. Всех перипетий не помню, столько чертовых лет прошло, но там много у него разных напастей случилось. Помню только, что сутки он с сабельным ранением, истекая кровью, просидел в озерных камышах и подробностей не пишет, но дает понять, там же в воде припрятал баул, зацепил за корягу ремнем, снятым с трупа французского солдата. Тут он не оригинален. Многие в воде прятали свои заначки. Поди обыщи все озера на том пути. Когда выбрался, был пойман казаками, бежал из плена. Снова пойман, снова бежал. Там черт ногу сломит, поверь, начнешь читать, не оторвешься. Вальтер Скотт, рядом с ним первоклашка. А описание людских страданий, куда там какому-нибудь классику, пишет, как у людей пальцы ломались на морозе. Как вильно он видел замерзших мертвецов, сидящих под стенами домов. Шутники вставляли им палочки в оскаленный рот на манер трубки. Когда бежал из плена вторично, а это уже холода чудовищные, он все-таки достиг того местечка под Вильной, приполз, обмороженный, к дому литейщика меди, того, что от смерти спас. Какого еще литейщика? Стах был совершенно обескуражен. Даже не этой обрушенной на него историей его предка или однофамильца или тезки, кто уже сейчас разберет, а тем, сколько лет старуха Баобаб хранила в памяти все эти баулы, озера, ремни с убитых французских солдат, имена и вещи давней истории давней войны. И сколько ж еще в голове у нее неисчислимого добра, которое теперь должно уйти навеки. Сейчас он уже не мог бы ответить самому себе. Вот эта история, она действительно вычитана старухой в тех самых листах или сочинена сегодня на рассвете? Не последняя ли это фантазия, последнее творение яркого, но угасающего ума? Он только слушал, реплики подавая в обычном своем служебном ритме, поскольку за годы она привыкла к его выкрикам и возражениям, к его недоверию и усмешкам, которые лишь добавляли энергии любому ее рассказу, любому воспоминанию, подгоняли, открывали дополнительные шлюзы памяти. В каком-то смысле ее воспоминания всегда были их общей работой, уже необходимой и самой старухе, и ему, Стаху. Вот на чем он возрос, вот что всегда будоражило, толкало его к поискам, порой унижало, порой одобряло и даже возносило ее похвала, ее презрение, быстрота ее мысли, беспощадность ее суждений и, конечно же, необъятность ее эрудиции. «Что за литейщик меди?» «А, я не говорила. В самом начале похода в Вильне этот самый Аристарх спас человека, вырвал из рук разгулявшейся солдатни. Тот оказался непрост, литейщик меди, образованный человек. Подолгу живал в Бреславле, в Вене, Лейпциге. У него дочь-красотка была, Малка. Наш Бугеро, спаситель, был приглашен на субботний ужин и там присмотрелся к девице, был впечатлен. Так вот приполз он, изувеченный, на порог их дома, и там уже упал и стал подыхать окончательно. Не было сил по ступеням подняться. Сколько веревочка не веся, мороз, вечер. Он пишет, мол, мои несчастные отрепья, покрытые сосульками, ничуть не согревали меня, а напротив жгли ледяными жалами. Как-то так, да, выразительный стиль. Помню, читала и чуть не заболела, холод ощущала физически. Ночь он бы точно не пережил, бедолага. Это я... Забегаю. Устала как-то. Дай водички. Ага. Стах приподнял ладонью голову старухи, отметив, какой-то стала легкой. Дал попить. Она и пила, продолжая сверлить Стаха своими пристальными черными глазами из-под мужиковатых седых бровей. Горло его перехватило. Он подумал... Она всегда смотрела так требовательно, будто ожидала от него каких-то невероятных, из ряда вон успехов, исполнительских и прочих. А он ни черта этих ожиданий не оправдал. Если коротко, продолжала Вера Самойловна невозмутимо, будто они по-прежнему сидели в ее комнате, и она просто рассказывала очередную историю, пришедшую на память. Вот только голос ее ослаб и осип, и она чаще останавливалась, чтобы вдохнуть, и вдыхала судорожно, коротко, жадно. На его счастье Малка возвращалась домой от каких-то родственников, не то соседей, и нашла его на крыльце, буквально споткнулась об него. Он еле дышал, показал знаками, где беда, мочиться не мог вторые сутки. А в тепло-то, в дом обмороженного, тащить нельзя. Так она что? Молодчина, девка, скажу тебе, прямо там рассупонила его отрепья, вытащила его петушок и снегом принялась энергично оттирать. Мало сексуально, но эффективно. Короче, спасла парня. А потом уже его втащили в дом и выхаживали месяца два. И таки выходили. Ошметки великой армии тогда уже были за Неманом. А петушок его спасенный после пригодился, ибо наш герой, вылеченный и откормленный, на Малке успел жениться и очень скоро сделал ей ляльку, вот этого самого Симона. «Чушь!» — возмутился Стах. «Все не так. Батя не так рассказывал. Причем тут местечко и Вильно, и какой-то литейщик? Аристарх Бугров появился в Алферово, женился на дочери управляющего имением, и это все потом», — слабо отозвалась Вера Самойловна. «В Алферово он вернулся за притопленным баулом, и не сразу, а только когда Малка умерла родами». Там все описано. Две страницы сплошного рыдания. Моя нежная супруга, в ком высокая душа сопутствовала женской прелести, покинула меня в три дни, не приходя в сознание, ни единым взором своим не увидев прекрасного младенца, коего в муках произвела на сей жестокий свет. Женился-то, выходит, не из благодарности. Выходит, искренне полюбил спасительницу. Стах сидел в замешательстве, в досаде, уставясь на старуху. — Ты сердишься? — спросила она. — Чего нахохлился? Тебе кого в предки хотелось? Кутузова? Может, генерала Раевского, героя, полководца, который смерти не боялся, а боялся, чтоб Наполеон не дал вольную его крепостным рабам? Не парите ерунды, Вера Самойловна! Вообрази того пацана, его ситуацию. Тяжело дыша, прошептала она. Его послали с тайной миссией. На нем неслыханные сокровища, которые вывести из страны он не может. К тому времени, как приходит в себя, компания проиграна. Остатки великой армии выведены за Неман. Твой предок просто застрял в России, увяз. В то время тьма тьмущая французов позастревали в русских городах и деревнях. Их потом нанимали в гувернеры, ведь русская аристократия продолжала говорить по-французски и преклоняться перед французской культурой. Читай Грибоедова, «Горе от ума». Но этот парень, он был особый, заковыристый человек. И когда Малка умерла, живенько понял, что не стоит связывать себя с местечком, со всем этим затхлым, униженным еврейским миром. Черты оседлости, да-да, стремительный и умный, вывертливый человек. А русский язык знал еще по знакомствам отца с какими-то путешественниками и русскими врачами в Венеции. Потом отточил его с пленными русскими. Думаю, из-за акцента выдавал себя за поляка, что логично. Да он за кого хочешь мог себя выдать. Ну и не забывай, ему достаточно было продать один перстенек или подвеску из того баула, чтобы прослыть человеком богатым. Тогда фунт золота стоил 184 рубля, а корова — 55 копеек. Так все и вышло. А новая жена, та, которая Валферова, она выкидывала раз за разом. И когда стало ясно, что наследника от нее не дождешься, да и сокровища, как их в доме держать? Тут и с супругой объясняться, и от прислуги комоды запирать. Не с руки, одним словом. Он и проделал этот финт. Отвез баул в то местечко под Вильно тестю-меднику, которому только и доверял. А оттуда уж привез Валферова единственного наследника, трехлетнего сыночка Шимона, то есть Симона. Ну, понятно дело, Семена. Вера Самойловна прикрыла глаза, медленно сглотнула и умолкла. — И что? — нетерпеливо спросил Стах. — Дальше-то? Старуха качнула головой. Она явно устала от стольких произнесенных слов, ослабела. — И все, буквально все, — проговорила с трудом. Обрыв сюжета. Кончились листы. Может, с сыном плохое случилось, ведь это ему диктовал свою жизнь Аристарх, бугеро этот, бугерини. А может, валяются другие листы где-то на чердаке или в каком провинциальном музее в запасниках выцветают? В братской могиле прошлого. Или сгорели, сгнили, ведь это всего лишь бумага. Она усмехнулась и умолкла, тихо лежала с закрытыми глазами. И тотчас возникли звуки больничной жизни, голоса в коридоре, храп больной с соседней койки, звяканье ложки в стакане чая, который налила для матери бледная молодая женщина, более подходящая на роль пациентки, чем ее упитанная, на вид вполне здоровая мамаша. Стах вздохнул и поднялся на ноги. Несколько мгновений еще постоял возле кровати, глядя на то, как еле заметно шевелятся бескровные губы Веры Самойловны. Прежде чем уйти, склонился к ее подушке, прислушался. Губы едва шелестели перед арестом. Как чувствовала, отвезла кузине Бете диссертацию, эти листы. Вот и пригодились на растопку в блокаду. Нет, не пригодились на растопку отсыревшие листы старухиной диссертации и воспоминаний Аристарха Бугеро. Не таким человеком была кузина Бетти, богиня пищеблока номер 2, чтобы жечь чужое имущество. Она не только сохранила оставленную Верочкой историческую ценность, но и позаботилась так искусно ее упрятать, что в конце концов одна лишь случайность позволила потомку опознать руку прадеда в весьма витиеватом почерке, экономно заполнившем каждый лист сверху донизу. Но и это случилось не сразу. Разумеется, он был совершенно готов к тому, что в один из дней, взбежав, как обычно, по лестнице на второй этаж и толкнув дверь палаты, может увидеть пустую койку. Но никак не ожидал, что это неминуемое и логичное событие. «Ну, ей же Богу!» — сказала врач Левтина Борисовна, за которой сбегала нянечка Фрося. «Старый человек, и так долго держалась, и так достойно ушла. Возьмите же себя в руки, мой мальчик!» Никак не ожидал, что это событие настолько выбьет его из колеи. Да что там, выбьет воздух из легких. Он стоял перед койкой, аккуратно застеленной бурым, войлочным, зеленой с солдатской полосой одеялом, смотрел куда-то в окно, где в заснеженных ветвях старых лип кувыркалась парочка нежногрудых снегирей и просто пытался вдохнуть. И это плохо у него получалось. А похороны неожиданно получились душевными и даже праздничными. Народу пришло, половина города и весь поселок. Оно и понятно, ученики, оркестранты, ну и вообще. «Даже не верится, — сказала мама, — что хоронят одинокую старуху. Кладбище при крестовоздвиженской церкви считалось уже закрытым, но для Веры Самойловны сделали исключение. И тут, конечно, сыграли роль расторопность и энергия Валентина Ивановича, директора школы. Все же он был уважаемым и известным в городе человеком. Вот и получилось такое «славное упокоение», — повторяла тетя Клара. «Просто суперлюкс над вечным покоем, последний дом и так далее». Тем более, — подумал Стах, — что при жизни дома у нее, почитай, и не было. День был очень морозный и очень солнечный. Снег шапками громоздился на кирпичных столбах кладбищенской ограды, на плитах могил, на избушке сторожа и на еловых лапах, а с наветренной стороны лежал на елях единым пластом. Многие хотели сказать свое слово. Маленько даже затянулась, как заметила тетя Клара, оратория, имея в виду, вероятно, выступление ораторов. Долго и проникновенно говорил директор Валентин Иванович. Он стоял без шапки, и в зимнем белесом свете было заметно, как поредели его волосы, его знаменитый чижик на затылке, как он сутулился и постарел. Но говорил увлеченно, горячо, совсем как на занятиях, когда его мысль улетала далековато от темы урока. Говорил о том, что сегодня здесь празднуется, да, именно так, празднуется победа хорошего человека над судьбой, что культура передается от человека к человеку и как материя не исчезает. Хорошо, что вдарили церковные колокола, обрывая суету слов и призывая поднять глаза на ярусную колокольню Крестовоздвиженской церкви. Будто можно было узреть, как с колокольным звоном поднимается ввысь безгрешная душа Веры Самойловны Бадаат. Под этот звон хотелось ее окликнуть напоследок. «Ну, как, мол, там? Видать ли еще нас во всех подробностях? Счастливой дороги!» Стах огляделся. На белом слепящем снеге пламенели кумачевая обшивка гроба, огненная грива дылды и румянец Клавы Солдаткиной, как всегда наведенный свекольными кругами. Она плакала. Да, Клава Солдаткина плакала настоящими слезами, которые, стекая по щекам, морали круглый воротник ее железнодорожного тулупа розовыми каплями. Он не удержался, подошел спросить, что привело, мол, уж он-то знал всю долгую историю этой обоюдной неприязни. Клава всхлипнула, отерла слезы твердой и шершавой, как неструганная дощечка, ладонью, и прогундосила: «Музыку жалко! Душевную музыку намахивал жидовский сугалар!» Круглую коробку со старинным мини-оркестром Вера Самойловна отписала Сташику. Действительно, отписала черным по белому в той самой бумаге, где значился и оркестрион, слава богу, отданный музею. Мама советовала и коробку отдать в музей, это ведь народное добро. На что Сташек хмуро отозвался: какойского-такойского народа добро. Тем более, что, рассматривая содержимое коробки, само собой с детства ему знакомой, увидел незамеченные ранее полустертые от времени буковки по-французски, тисненные золотом по ободу крышки. По специальному заказу армии его императорского величества Наполеона. Париж, любила напоминать ему Баобаб к месту и не к месту, всегда шел впереди всех по исполнительству и производству духовых инструментов. Он пришел забрать свой мини-оркестр и попал на генеральную уборку. Тучная Зося, уже сильно пожилая и усталая для подобных физических подвигов, подоткнув юбку выше парафиновых с синими венами колен, отмывала пустую комнату Веры Самойловны. Оркестрион увезли в музей. И, по слухам, принесенным ему дылдой, директор решил-таки пригласить из Москвы специалиста-реставратора подобных раритетов. Хотя, уверяла кипящая возмущением дылда, лучше папки вряд ли кто может починить такую старину. «Видал?» — пропыхтела Зося, разгибаясь и поворачиваясь к Стаху той стороной лица, где на щеке пламенело родимое пятно. Все пораздавали. Валентин Иванович позволил. Я диван забрала, Версамолна мне давно обещала, еще как занеможила. Она расстелила на полу мокрую тряпку и кивнула на подоконник. Вон твое наследие, забирай, уж не знаю, что там за богатство. Стах молча и аккуратно вытер от тряпки ноги и прошел к окну, где коробка с мини-оркестриком не лежала, а стояла, как колесо. Взял за потрепанный ремень, перевесил через плечо и пошел к двери. «Слышь», — вслед проговорила Зося, — «она тебе, говорят, все свои деньги оставила?» Он обернулся. Зосино родимое пятно горело в светлой комнате, как свекольный румянец Клавы Солдаткиной в пасмурный зимний день. И смотрела она жадно, подозрительно и заискивающе. Надо же, наследник! Сколько этих шпингалетов тут у старухи ошивалось, а деньги достались одному кудрявому, видать, своему, а? Она вообще-то понимала, что нехорошо выспрашивать, но поделать с собой ничего не могла. «Много оставила-то?» «Миллион», — спокойно ответил Стах и вышел из комнаты. Весь вечер сидел в своей берлоге, свинчивая и вновь разбирая инструменты. Эти тоже хорошо бы отреставрировать, думал. Они рассохлись от времени и в подобном состоянии для игры, увы, непригодны. Есть еще одно толкование имени. Прямо над ухом произнес глуховатый голос Веры Самойловны. Вот, слушай, ангельский, ангельский рожок. Он любовно разбирал и вновь собирал старинные инструменты, воображая тех щеголеватых, бравых, вшитых золотом мундирах, кто на них играл, кто наяривал, выдувал, вытягивал и отдувался. Разумеется, когда-то они шли впереди армии, поднимая дух бойцов. Разумеется, голодные и обмороженные, тащились обратно из пустынной сгоревшей Москвы, и любой из них счел за великую удачу обменять тяжелую коробку на засаленную крестьянскую доху или буханку хлеба. А может, такой вот Дуделкин пригрелся под боком вдовой крестьянки или кабачицы, где и остался? А коробка с ним. Стах потом и сам встречал в Питере нескольких типов, утверждавших, что их предок, уцелевший в той военной кампании наполеоновский солдат. Он учился с ними в первом меде, с Веней Деклерком, Сережей Лурье и Левкой Квинтом. О своем далеком наполеонстве они вспоминали с кривоватой ухмылкой, водяру глушили вполне по-русски, а с друзьями и сокурсницами изъяснялись, не чураясь родного матерка. Что касается денег, то да, старуха Баобаб оставила ему 413 рублей на сберкнижке, что объяснимо, если вспомнить роскошный гардероб и богатое меню ее стола. Он сидел у себя в берлоге, в третий раз зачем-то разбирая и продувая инструменты, хрупкие и драгоценные, как память о том первом уроке, о первом звуке, что выдула перед ним стриженная седая старуха, смешно раздувая щеки и тараща черные глаза, разбирал их и собирал, не обращая внимания на слезы, не вытирая их. Руки-то чистыми должны быть и сухими, да и кому нужны эти слезы? И что они, блин, могут изменить? Вспоминал, как обидел ее в ответ на торжественное заявление, мол, оставляю тебе, паря, малость деньжат. Там... «Не то чтобы миллион, ты же понимаешь», — пояснила она, «но какая-то сумма набежала за эти годы, само собой. А тебе пригодится?» Они пригодились весьма на первое время питерских прорывов и потрясений, но в ту минуту, когда она это произнесла, он прямо-таки взвился от досады. «Вера Самойловна!» — воскликнул и сам, не понимая, почему в нем вспыхивает раздражение, когда она заговаривает о смерти, и почему вообще он так злится, что она умирает. Ну зачем это? Зачем? В саване карманов нет, — спокойно отозвалась она. В саване карманов нет. В юности эта фраза казалась ему дикой. Что за саваны? Откуда она их взяла? Когда хоронят, ясно-то в чем? В лучших костюмах, в лаковых штиблетах или в туфлях-лодочках? Маму похоронили в ее любимом платье, темно-синем. При чем тут какой-то патриархальный саван? И только оказавшись в новой, прокаленной солнцем стране, где к покойникам относились строго, не слишком с ними хороводились, не очень ими любовались и совсем с ними не фотографировались, перед кадром поправляя галстук на дорогом усопшем, он понял, с какого языка Баобаб переводила эту пословицу. Именно там, в краю карстовых пещер, дававших прибежище живым и мертвым пророкам и разбойникам, что довольно часто совпадало, до сих пор, как и тысячи лет назад, покойников облачали в саван, в бесформенную хламиду, древнюю, как слезы пустынных облаков, простую и белую, как стертая память. Ветхое рубище на всю нашу вечную жизнь.